Линдси Гибсон. Взрослые дети эмоционально незрелых родителей. Как научиться ценить себя и наладить отношения с родителями? Перевод с английского и издательство Елены Терещенковой. Нижний Новгород, 2018 год. Аудиокнига записана в студии социального центра «Равные возможности». Бишкек, 2023 год. Текст читает Андрей Черкасов. Предисловие к русскоязычному изданию. Когда эта книга вышла впервые, я была благодарна за возможность поделиться своими идеями об эмоционально незрелых родителях с более широкой аудиторией. В то время я и представить себе не могла, что книга найдет читателей во всем мире. Хотя я надеялась, что она заслужит популярность, я не была готова к тому интересу, который проявили книги читатели, а затем и издатели в других странах. Я считаю великой честью для себя писать это предисловие к изданию книги на русском языке. Переживания людей, выросших рядом с эмоционально незрелыми родителями, схожи вне зависимости от культуры. Многим людям в разных странах довелось столкнуться с извечной проблемой сложных и болезненных взаимоотношений с родителями. Взрослые дети во всем мире испытывают замешательство, обиду и эмоциональное одиночество из-за того, что родители не могут дать им теплые отношения, так необходимые любому ребенку. Когда родитель испытывает явный дискомфорт из-за эмоциональной близости, дети могут сделать только один вывод – в них есть что-то, что невозможно принять. Родители, которые не смогли в полной мере завершить собственное эмоциональное развитие, не в состоянии дать детям подтверждение того, что они ценны и уникальны. Вместо этого, чтобы почувствовать себя любимыми, детям приходится загонять себя в рамки, отвечающие особенностям защитных механизмов родителей, за которыми те прячутся от эмоциональной открытости. Эти дети чувствуют, что они не должны привлекать к себе слишком много внимания, слишком отличаться или быть слишком нуждающимися. Они должны отказываться от своей индивидуальности, чтобы установить эмоциональную связь со своим эмоционально незрелым родителем. Какая пустая трата внутреннего потенциала? Отказываясь контактировать с личностью ребенка и уважать ее, эмоционально незрелый родитель приучает ребенка сдерживать свои чувства в близких отношениях и сомневаться в себе. Это ведет к эмоциональному одиночеству, весьма болезненному состоянию, не позволяющему человеку почувствовать, что он находится в безопасности. Ребенок, лишенный эмоциональной связи и поддержки в раннем детстве, часто использует эту пустую с эмоциональной точки зрения модель для создания отношений во взрослом возрасте. Таких людей часто притягивают те, кто не дает ничего взамен или отказывается признавать их эмоциональные потребности. В конце концов, это то, с чем они хорошо знакомы. Эмоциональное одиночество открывает двери тревоги и депрессии. Именно здесь в жизни людей появляются психотерапевты. Люди обращаются к нам, когда они настолько запутались и потеряли надежду, что не знают, что делать. Многие из них находятся в отношениях, которые им не нравятся, или боятся оказаться в ловушке, вступив в отношения. Они и представить себе не могут, что можно найти любовь и счастье, оставаясь при этом собой. Именно благодаря этим отчаявшимся людям, ставшим моими клиентами, я смогла разобраться, где все это берет начало. Хотя ко мне их привели проблемы во взрослой жизни, очень скоро они вспомнили о трудностях в отношениях с родителями, которые нередко оказывали слишком сильное влияние на выбор своих повзрослевших детей. Было ясно, что эти клиенты, часто добившиеся значительного успеха и продуктивности в работе, стыдились быть собой, испытывали вину и чувствовали себя предателями, если не ставили потребности родителей выше собственных. Когда они рассказывали о родителях, чутье психолога подсказывало мне, что здесь что-то интересное с диагностической точки зрения. Они описывали поведение и модели построения отношений, свойственные маленьким детям, несмотря на то, что речь шла о вполне взрослых людях. Их родители вели себя как люди, пережившие травму в результате нарушения эмоциональной привязанности в раннем возрасте, демонстрировали костные реакции, отгораживались от окружающего мира и испытывали потребность постоянно защищаться. Их поведение совершенно не соответствовало их фактическому возрасту. Эти родители не были теми божествами, которыми казались моим клиентам в детстве. Они сами были эмоционально неудовлетворенными детьми. Какое облегчение принесла моим клиентам мысль о том, что они не были виноваты в собственном одиночестве? Для них стал настоящим открытием тот факт, что родители держали их на расстоянии и вели себя эгоцентрично не потому, что их невозможно было любить, а потому что сами родители были неразвитыми детьми. Это дало им свободу исследовать, кем они являются на самом деле, и искать отношения, в которых принятие, уважение и взаимность стали основой их связи с другим человеком. Большая часть их работы в терапии была связана с чувствами, но в ее основе лежала идея эмоциональной незрелости, которая позволила им посмотреть на свои проблемы под новым углом. Их стремление быть узнанными и услышанными не было признаком эгоизма. Оно указывало на здоровую потребность в глубокой и постоянной эмоциональной близости и контакте. Они выросли с чувством одиночества или депрессии, потому что были эмоционально живыми людьми в бесплодной семейной среде. Им отказывали в полноценном эмоциональном контакте, на который они имели полное право. Эта книга поможет вам понять, что фактически возраст не имеет ничего общего с эмоциональной зрелостью. До тех пор, пока вы полностью не осознаете психологические ограничения своих родителей, вы будете продолжать надеяться на что-то, что не принесет вам счастья. Эта книга – шаг на пути к тому, чтобы впервые в жизни по-настоящему узнать себя, глубоко поняв при этом своих родителей. Мне бы хотелось, чтобы, прочитав эту книгу, вы почувствовали, что вас понимают. Я хочу, чтобы вы ощутили, что можете прожить свою жизнь, испытывая настоящую привязанность и выражая себя. Родители дали нам жизнь и любовь, но лишь такую, с которой были знакомы сами. Мы можем уважать их за это, но нам не обязательно отдавать власть над нашими сердцами и самооценкой в их руки. Ваша цель – собственная зрелость. Вам нужно стать отдельным человеком, способным жить с полной вовлеченностью. Если эта книга будет полезна вам на этом пути, моя мечта осуществится. Введение. Мы привыкли считать взрослых более зрелыми по сравнению с детьми. Но что, если некоторые особо чувствительные дети – способны за несколько лет достигнуть более высокого уровня эмоциональной зрелости, чем их родители за несколько десятков лет? Что произойдет, если таким эмоционально незрелым родителям не хватает чуткости, необходимой для удовлетворения эмоциональных потребностей своих детей? Результатом такой ситуации является эмоциональная заброшенность, феномен столь же реальный, как и физическая депривация. Эмоциональная заброшенность в детстве выливается в болезненное чувство эмоционального одиночества, способное оказывать негативное влияние на жизнь человека в долгосрочной перспективе, заставляя его совершать неправильный выбор в том, что касается отношений и близких партнеров. Эта книга описывает то, как эмоционально незрелые родители негативно влияют на своих детей, особенно если эти дети отличаются высокой эмоциональной чувствительностью. Она также предлагает способ для самостоятельного исцеления от боли и замешательства, возникающих у людей, чьи родители отказывали им в эмоциональной близости. Эмоционально незрелые родители боятся настоящих чувств и уклоняются от эмоциональной близости. Они используют механизмы психологической адаптации, помогающие им уйти от реальности, вместо того, чтобы решать проблемы. Они не склонны к самоанализу и редко принимают на себя ответственность или извиняются. Незрелость заставляет их вести себя непоследовательно и делает их ненадежными в эмоциональном плане. Они могут игнорировать потребности детей, ставя себя на первое место. Из этой книги вы узнаете, что в случае с эмоционально незрелыми родителями потребности детей почти всегда проигрывают родительским инстинктам выживания. Мифы и сказки рассказывали о таких родителях на протяжении многих веков. Вспомните. Многие сказки повествуют о покинутых детях, которым приходится искать помощи у животных и других защитников из-за беспечности, беспомощности или отсутствия родителей. В некоторых историях родители вообще выступают в роли злодеев, а детям приходится самим заботиться о собственном выживании. Эти истории пользуются популярностью на протяжении столетий, потому что они затрагивают общую тему. Они рассказывают, как детям приходится заботиться о себе, потому что родители не уделяют им достаточно внимания или просто покидают их. Похоже, проблема эмоционально незрелых родителей известна с древних времен. Тема эмоциональной заброшенности и эгоцентричных родителей встречается и в самых притягательных историях современной поп-культуры. истории эмоционально незрелых родителей и влияние, которое они оказывают на жизнь своих детей, рассказываются во многих книгах, фильмах и телевизионных передачах. В некоторых историях динамика детско-родительских отношений – главная тема. В других она может упоминаться в предыстории персонажа. Узнав больше об эмоциональной незрелости из этой книги, вы, возможно, вспомните знаменитых героев пьес и романов и, конечно же, начнете замечать незрелых людей в сюжетах новостных передач. Знание о различиях в уровне эмоциональной зрелости поможет вам понять, в чем кроется причина эмоционального одиночества, которое вы испытываете, несмотря на заявления других людей о любви и близости к вам. Я надеюсь, что информация в этой книге даст ответы на вопросы, мучившие вас долгое время. Например, вы сможете понять, почему общение с некоторыми членами вашей семьи приносит столько боли и раздражения. Хорошая новость заключается в том, что, усвоив понятие эмоциональной незрелости, вы сможете скорректировать свои ожидания в отношении других людей, принять тот факт, что отношения с ними возможны лишь на определенном уровне, и перестать обижаться на их недостаточную чуткость. Психотерапевты давно знают, что эмоциональное отстранение от токсичных родителей помогает восстановить мир и независимость. Но как это сделать? Для этого нам необходимо понять, с чем мы имеем дело. В книгах об эгоцентричных родителях отсутствовало полное объяснение причин их ограниченной способности любить. Эта книга заполняет пробел, рассказывая, что такие родители, по сути, эмоционально незрелые люди. Поняв их особенности, вы сможете самостоятельно оценить уровень взаимоотношений, которые возможны или невозможны с вашими родителями. Это знание позволяет нам вернуться к себе и жить, руководствуясь нашей глубинной природой, а не сосредотачиваться на родителях, которые отказываются меняться. Понимание их эмоциональной незрелости освобождает нас от эмоционального одиночества, поскольку мы осознаем, что отсутствие родительского внимания никак не характеризует нас, оно характеризует их. Когда мы видим причины, почему они не могут быть другими, мы можем, наконец, освободиться от нашего раздражения и сомнений, что нас можно любить. В этой книге вы найдете ответ на вопрос, почему один или оба родителя не смогли дать вам отношения, которые могли бы наполнить вас эмоционально. Вы узнаете, почему чувствовали себя невидимым и неузнанным вашим родителям, и почему попытки наладить общение не приводили ни к чему хорошему. Из первой главы вы узнаете, почему люди, выросшие рядом с эмоционально незрелыми родителями, часто испытывают эмоциональное одиночество. Вы прочитаете истории людей, у которых не было прочной эмоциональной связи с родителями в детстве, и узнаете, как это влияет на их взрослую жизнь. Вы сможете составить полное представление о том, как ощущается эмоциональное одиночество, и узнаете, как самоанализ может помочь преодолеть чувство изоляции. Во второй и третьей главах рассматриваются характеристики эмоционально незрелых родителей и типы проблем в отношениях, с которыми сталкиваются их взрослые дети. Познакомившись с понятием эмоциональной незрелости, вы поймете причины странного поведения ваших родителей. Вы найдете чек-лист, который поможет вам определить сферы эмоциональной незрелости вашего родителя. Вы также узнаете о возможных причинах слишком ранней остановки эмоционального развития ваших близких. В четвертой главе речь пойдет о четырех типах эмоционально незрелых родителей. Она поможет вам понять, к какому типу относятся ваши родители. Вы также узнаете о саморазрушительных привычках, которые могут возникнуть у детей в попытке адаптироваться к каждому из четырех типов родителей. Из пятой главы вы узнаете, как люди теряют связь со своим истинным «я» для того, чтобы взять на себя роль в семейной системе, и как они создают подсознательные фантазии о том, как должны вести себя другие люди, чтобы помочь им исцелиться от последствий заброшенности в детстве. Вы узнаете о двух значительно отличающихся друг от друга типах детей, вырастающих в семьях с эмоционально незрелыми родителями – интернализаторах и экстернализаторах. Эта информация также прольет свет на то, почему поведение детей, выросших в одной семье, часто так сильно отличается. В шестой главе я подробно описываю личность интернализатора. Люди этого типа чаще интересуются самоанализом и личностным развитием, и потому их скорее привлечет эта книга. Интернализаторы отличаются высокой степенью восприимчивости и большой чувствительностью. Они также стремятся взаимодействовать и устанавливать связи с другими людьми. Вы узнаете, относитесь ли вы к этому типу и свойственны ли вам такие черты, как склонность испытывать стыд из-за того, что вам требуется помощь, выполнение большей части эмоциональной работы в отношениях и привычка ставить потребности других на первое место. Седьмая глава посвящена тому, что происходит, когда старые модели построения отношений рушатся, и люди начинают замечать свои неудовлетворенные потребности. Именно в такие моменты люди чаще всего обращаются к психотерапевтам. Я расскажу истории людей, которые осознали саморазрушительные модели поведения и решили измениться. Признав свою правду, они вернули способность доверять своим инстинктам и смогли по-настоящему узнать себя. В восьмой главе я расскажу о способе строить отношения с людьми, который я называю подходом, основанным на осознании уровня зрелости. Используя понятие эмоциональной зрелости для оценки уровня функционирования людей, вы начнете более объективно воспринимать их поведение и сможете замечать определяющие признаки незрелости по мере их появления. Вы узнаете, что работает и что не работает при взаимодействии с эмоционально незрелыми людьми, и научитесь защищать себя от эмоционального стресса, который они могут вызывать. Все это поможет вам обрести ощущение мира и уверенность в себе. Из 9 главы вы узнаете о людях, ощутивших новый уровень свободы и целостности в результате использования описанного подхода. Их истории помогут вам увидеть, каково это – избавиться, наконец, от вины и сомнений, которые часто испытывают дети эмоционально незрелых родителей. Сосредоточившись на собственном развитии, вы вступите на путь к освобождению от отношений с эмоционально незрелыми людьми. 10 глава предлагает информацию о том, как определить эмоционально безопасных и надежных людей, которые будут хорошо с вами обращаться. Она также поможет вам изменить саморазрушительное поведение в отношениях с другими людьми, свойственное взрослым детям эмоционально незрелых родителей. С этим новым подходом к отношениям эмоциональное одиночество останется в прошлом. Прочитав эту книгу, вы начнете видеть признаки эмоциональной незрелости и сможете понять, почему вам часто было одиноко. Вам, наконец, станет ясно, почему ваши попытки построить эмоциональную близость с эмоционально незрелыми людьми не принесли никаких результатов. Вы научитесь контролировать свою чрезмерно развитую эмпатию, которая делала вас заложником манипуляторов, не заботящихся о взаимности. Наконец, вы научитесь узнавать людей, способных на искреннюю эмоциональную близость и общение, дающее удовлетворение. Я с удовольствием делюсь с вами результатами нескольких лет исследований этого вопроса, а также удивительными историями моих клиентов. Я посвятила этой теме большую часть моей профессиональной жизни. Мне кажется, что великая истина все это время лежала на виду, но ее скрывали социальные стереотипы, мешающие объективно взглянуть на родителей. Я очень рада этой возможности поделиться с вами своими открытиями и выводами, вновь и вновь подтвержденными моей работой с многими людьми. Я надеюсь, что эта книга поможет вам справиться с замешательством и эмоциональными страданиями, которые возникают при взаимодействии с эмоционально незрелыми родителями. Если благодаря книге вы сможете понять причины своего эмоционального одиночества или построить более глубокие эмоциональные связи и более плодотворные близкие отношения, я смогу считать мою миссию выполненной. Если книга поможет вам посмотреть на себя как на достойного человека, не находящегося больше во власти манипуляторов, я сделала свою работу. Я знаю, что вы догадывались о многом из того, о чем прочитаете из этой книги. И я здесь для того, чтобы сказать вам, что вы были правы все это время. Я желаю вам всего самого наилучшего.